Глава вторая. Прекрасная античность. Древняя Греция и Древний Рим. Что такое античность и почему она прекрасна? Латинским словом «antiquitas», что значит «древний», принято называть культурное наследие греко-римской цивилизации, которое возникло примерно в 30 веке до нашей эры на острове Крит и материковой части Греции и закончилась в V веке нашей эры с завоеванием Рима варварами. А прекрасна она в контексте нашей темы. Потому что античная манера изображения обнаженного человеческого тела задала правила, на которые в этом вопросе равнялись художники всех последующих эпох, старательно следуя им или, наоборот, активно их отрицая, как мы поймем из следующих глав этой книги. Конечно, эти правила родились не сразу. Пройдет больше 2000 лет, прежде чем в искусстве Древней Греции появятся нагие шедевры, которыми мы до сих пор восхищаемся и на которые приходим полюбоваться в крупнейшие музеи мира. Но не будем забегать вперед. Критская коррида. К наиболее ранним примерам изображения обнаженного и полуобнаженного человеческого тела в древнегреческом искусстве относятся статуэтки и росписи с острова Крит. Например, фрески и барельефы Кносского дворца, огромного по меркам древности, с множеством залов, лестниц и коридоров. Возможно, именно благодаря своей сложной конструкции он и был прозван лабиринтом Минотавра. Легенда гласила, что во дворце живет человек с головой быка, на съедение которому греки вынуждены были отправлять своих лучших юношей и девушек. Об этом сюжете подробнее рассказывает советский мультфильм «Лабиринт. Подвиги Тесея». Однако следов Минотавра археологи во дворце не обнаружили. А вот интереснейшие фрески с быками – да. Сцена «Игр с быком», как назвали ее исследователи, скорее всего, иллюстрация к существовавшему в то время критскому культу быка. Изображенные на фреске две девушки и юноша, кто-то вроде его жрецов. Их фигуры, прикрытые лишь одинаковыми короткими передниками, тоже почти идентичны. Длинные мускулистые ноги, тонкие талии, широкие плечи. Девушки отличаются только светлой кожей и выделяющейся явно женской грудью. Почему участники игр обнажены? Все логично. Вы попробуйте выделывать такие кульбиты в длинном платье. Такие прыжки через быка называются таврокатапсия. Вполне возможно, что испанская коррида – их потомок. Не минотавром единым. Другие рельефы из Кносского дворца, принц с лилиями и священная процессия позволяют предположить, что короткий передник с поясом мог выступать и как вполне обычная, и как праздничная мужская одежда. В условиях климата острова Крит это вполне объяснимо. Девушки с улыбкой как для фото на паспорт и их более жизнерадостные кавалеры. Известны и женские изображения того периода в откровенных нарядах. Возможно, они были положены только знатным дамам или жрицам и лишь по особым случаям, чтобы подчеркнуть их статус. Даже если и так, это не отменяет того факта, что раннее греческое искусство не боялось женской наготы. Но в дальнейшем дамский наряд очень сильно изменится и полностью закроет женское тело на целую 1000 лет. Скульпторы последующей эпохи будут в большом количестве создавать однотипные женские статуэтки, известные сегодня под общим именем корры, что значит «девушки». Специалисты до сих пор спорят о том, кого изображали корры, каков был их аллегорический смысл, как они использовались. Скорее всего, это были приношения божествам и своеобразные памятники почившим родственникам. Но совершенно точно не изображение богинь. Коры действительно очень похожи между собой. Они всегда молоды, улыбаются архаической, как это называют специалисты, улыбкой, загадочно и немного вымученно, будто во время фотографирования на документы, и стоят прямо, закутанные до пят. Их наряды представляют собой сложные драпировки, пеплосы или хитоны, обычную одежду древнегреческих женщин. Пеплос, то есть буквально покров. История довольно торжественная. Это длинный прямоугольный кусок ткани, обернутый вокруг женщины так, чтобы ее руки оставались обнажены. У пеплоса всегда есть разрез справа, открывающий бедро хозяйки при ходьбе, и часто свободный отворот, капюшон, которым она может прикрыться от солнца, дождя и чужих взглядов. Пеплос крепится поясом на талии и всегда полностью закрывает грудь. Хитон – это подобие сорочки с короткими рукавами из очень тонкой ткани, в основном льна. Его носили как мужчины, покороче и подпоясанным, так и женщины, подлиннее, со множеством складок, закрепленным под грудью. Иногда древнегреческий хитон очень напоминает современное легкое летнее платье. Одна из самых известных сегодня древнегреческих статуэток Кор называется «Кора в пеплосе». Ее тело задрапировано так плотно, что если не смотреть на лицо, только чуть выступающая под тяжестью ткани грудь позволяет узнать в ней женский образ. А, например, узкие бедра и невыраженная область таза делают ее фигуру очень мужской. Другая Кора даже поддерживает подол хитона одной рукой. Очертания ее тела уже лучше читаются сквозь ткань. Они более женственны, чем у предыдущей. Но об обнажении, даже частичном, еще речи нет совсем. Зато современники Кор, статуи куросов, то есть юношей, всегда обнажены, без намека на одежду и малейшее чувство неловкости по этому поводу, что при желании можно прочесть в их насмешливых улыбках. Куросы, как и коры, скорее всего, были посвящениями богам и чем-то вроде надгробных памятников. Но в отличие от дам, кавалеры демонстрируют анатомию своих прекрасных мускулистых тел по максимуму. Почему женщины теперь не голые? Откуда такое неравноправие в вопросах оголения? Возможно, причину нужно искать в самом укладе жизни древнего грека. Страна тогда представляла собой не единую Грецию, которую мы знаем сейчас, а состояла из отдельных, больших и малых, городов-государств, полисов, которые очень часто воевали между собой. Власть и в городах, и в семьях принадлежала мужчинам. Женщины занимались домом, детьми, не имели имущественных и политических прав и даже, за редким исключением, о чем речь далее, не участвовали в пирах и не занимались спортом. Все пространство для какой-либо публичной активности – война, политика, спорт, общественная жизнь – принадлежало мужчине. Поэтому неудивительно, что на вопрос «Кто на свете всех милее?» древний грек ответил бы безо всяких сомнений – мужское обнаженное тело намного красивее женского. Более того, это и есть идеал красоты вообще. Нам, смотрящим из 21 века на обилие полностью раздетых дам в живописи и скульптуре позднейших эпох, это кажется очень странным. Но факт остается фактом. Нагие мужчины, боги, герои, воины, атлеты будут постоянно воспроизводиться в произведениях древнегреческого искусства. Женщины же разденутся далеко не все и очень не сразу. Да что там боги и герои? Даже обычный охотник, гончар в мастерской или рудокоп в шахте могут исполнять свои обязанности обнаженными, как нам сообщают и древние авторы, и рисунки. Зачем? Они просто красавцы. Им всем жарко. Не хотят испортить последнюю рубаху? Возможно. Я на тебе, как на войне. Любое ли мужское обнаженное тело красиво? Конечно, нет. Только атлетически сложенное, сильное, молодое. Например, как у военного или спортсмена. Казалось бы, заниматься спортом и уж тем более воевать голыми ужасно неудобно, но только не для древнего грека. Чаще всего на амфоре, прообразе наших призовых кубков, изображены соревнующиеся прекрасные бегуны. Вообще, амфора – один из самых распространенных древнегреческих керамических сосудов, который использовался для хранения оливкового масла и вина. Были и наградные амфоры, которые вручались за победу в спортивных состязаниях. На одной из сторон изображался тот вид спорта, в котором отличился атлет. Бегунами невозможно не любоваться. Широкоплечие, с тонкой талией, мощными ногами и совершенно обнаженные. Что же это? Фантазия художника? Или спринтеры и стайеры действительно выступали, так сказать, налегке? Легенда гласит, что однажды во время соревнований кто-то из бегунов сорвал с себя мешавшую ему на финише набедренную повязку и победил. С тех пор атлеты участвовали голышом почти во всех спортивных состязаниях. Вероятно, еще и потому, что они всегда проходили посреди греческого лета в самую жару. Еще был динос – сосуд для смешивания вина с водой. Считалось, что только варвары пьют вино неразбавленным, с изображением самой настоящей битвы. Греки против амазонок. Поверженная амазонка одета, а греки воюют, так сказать, в первозданном виде, защищая собственные тела только шлемом и щитом. Конечно, благодаря историкам и археологам мы знаем, что на самом деле греки сражались в доспехах, надетых поверх коротких хитонов. Что же это? Я художник, я так вижу. Допустим. Мне ближе такая версия. Все греки верили, что прекрасное не может быть злым. То есть красивое тело не может принадлежать плохому человеку. По-гречески это даже называется не очень благозвучным для нас словом «калокагатия», где, простите, «калос» — прекрасный, а «агатос» — добрый. А значит, эти неотразимые воины явно сражаются за правое дело. Греческие 90-60-90. Не меньше изображения обнаженного мужского тела в Древней Греции любили математику. А когда эта наука встретилась с искусством в V веке до нашей эры, то случился настоящий взрыв, наивысший расцвет античной культуры. Что же произошло? Скульптор по имени Поликлет написал научный трактат, скромно озаглавив его «канон», то есть «правило», и описав в нем идеальные в цифровом выражении пропорции мужского тела. В частности, Поликлет сообщал нам, что если размер головы статуи будет относиться к ее росту как 1 к 7, то вся фигура будет смотреться максимально гармонично. Ну и так далее. В качестве наглядного пособия к своему трактату, пользуясь своими же формулами, Поликлет создал знаменитейшую скульптуру Дорифор – копьеносец, которая, к сожалению, дошла до нас только в многочисленных копиях, не в подлиннике. Это, кстати, беда большинства древнегреческих статуй. Мы знаем их позднейшие римские реплики, а не сами оригиналы. Представьте, как хороши они были, если спустя столько веков мы восхищаемся их повторениями. И еще один важный момент. Греческие скульпторы работали в основном в бронзе, римские же копии выполнены в мраморе. Поликлет не только рассчитал гармоничные пропорции для статуй обнаженных мужчин, но еще и поставил их в очень естественные, прямо-таки живые позы. Скульпторы-современники и мастера последующих эпох уже никогда не забудут это важное открытие. Запомним и мы. Специалисты называют его хиазм, что означает «крестообразный». Гармония и естественность позы Дорифора основаны на перекрестном ритме движения его тела. Правая рука и нога напряжены, но статичны, а левые наоборот, расслаблены, но словно бы вот-вот шевельнутся. Так просто? Да, просто. И очень важно. Ведь теперь ноги и статуи буквально ожили. Кто же такой этот копьеносец? Копья, правда, в мраморной версии мы не видим, но бронзовый оригинал Поликлета держал его в левой руке. Возможно, он воин, скажете вы. Мы же уже изучали роспись сосуда, где греки сражались голышом. Нет, он атлет. А зачем атлету копье? Ответ заключается в истории о том, как у греков появились самые первые виды спорта. Произошло это по принципу «добавим то, что должен уметь пастух, чтобы уберечь стадо от хищников и воров». Догнать отбившееся животное, одолеть вора в драке, издали отпугнуть хищника, метко попав в него камнем или палкой, перепрыгнуть расселину в горах, убегая от слишком уж смелого хищника. Вот вам и бег на короткие и длинные дистанции, борьба, метание диска и копья, прыжки в длину. И все голышом? Да, это же очень удобно. Возьмем в качестве примера статую с дискоболом. Никакая одежда не сковывает его движений, не мешает замахнуться и резким движением выбросить диск вперед. Штанов греки не носили, а в хитоне или любой другой тканевой драпировке на теле это было бы весьма затруднительно, согласитесь. Итак, атлеты состязались без одежды. Их обнаженные статуи – это памятники победителям соревнований на родине, как мы бы сказали, в назидание потомкам и для пропаганды ЗОЖ. Но, что важно, для греков статуя спортсмена никогда не является портретом конкретного чемпиона Ивана Иванова, а изображает идеальный образ атлета вообще. Воистину, о спорт, ты мир! Только задумайтесь. Если сейчас миллионы людей из разных стран восторженно следят за ходом Олимпийских игр, то что же они значили в Древней Греции? Это была огромная часть жизни каждого гражданина, каждого полиса. Добавим немного масла. Борцы. Всегда состязались без единой тряпочки на теле, чтобы противник не схватил за пояс, конечно. Так ведь еще и обмазывались маслом с ног до головы, чтобы в последний момент буквально выскользнуть из рук соперника или же защитить тело от царапин при падении на песок в случае проигрыша. Скорее всего, не только борцы, но и другие спортсмены, даже просто посещавшие фитнес-центры, которые у греков представляли собой голую открытую солнцу площадку в окружении тополей и назывались гимнасиями, слышите, тут уже гимнастику, да? Обмазывались маслом, чтобы защититься от пыли и грязи во время занятий. После активных физнагрузок в таком спортзале мужчины очищали свое тело специальным скребком. Его называли «стригаль». Памятников спортсменам греки ставили очень много, приговаривая: «Городу не нужны крепкие стены, если у него есть олимпийские атлеты-победители». Даже когда оригинал этой статуи увезли к себе римляне после завоевания Греции, то и у них она стояла на площади, будто памятник местному чемпиону. А когда император забрал ее во дворец, то народ поднял такой крик, что пришлось вернуть обратно. Это был настоящий культ здорового тела. Популярнее его только культы богов и героев. И те, и другие тоже изображались, как люди с идеальным телом, которые грех скрывать. Аполлон, Зевс и прочие Посейдоны. Почему ученые считают его Зевсом, главой всех богов, или Посейдоном, владыкой моря? У него окладистая борода, а в правой руке он явно держал что-то, что собирался метнуть, возможно, в нечестивца. И Зевс, и Посейдон – обычно изображались бородатыми мужчинами солидного возраста и периодически что-то дометали. Зевс – молнии, а Посейдон – свой трезубец. Греческие мастера знали, что делали, и создали бронзовую статую то ли Зевса, то ли Посейдона. Что называется, почувствуйте разницу. Бронза дает восхитительный эффект. Безупречное, атлетически сложенное тело бога словно бы намазано маслом, как тела греческих спортсменов, правда? Мышцы в бронзе видно рельефнее. Тело кажется более упругим и сильным, чем у мраморных римских копий любой греческой скульптуры. Бог Аполлон, покровитель искусств и охоты, тоже часто представлялся грекам раздетым. Свое молодое и явно холеное, даже изнеженное тело Аполлон при желании может закрыть плащом, который держится на нем при помощи застежки у правого плеча. Такой плащ под названием хламида носили сами греки, особенно путешественники и военные, так как застежка на правом плече оставляла правую руку открытой для пользования оружием или еще каких манипуляций. Позднее такой плащ будут носить средневековые рыцари. А сегодня, называя чье-то нелепое одеяние хламидой, мы даже не помним, что мысленно возвращаемся в Древнюю Грецию. Эталон античной маскулинности. Самый популярный герой античности – это, безо всяких сомнений, Геракл. Просто квинтэссенция маскулинности и красоты. Сражается ли он или отдыхает? Убедитесь сами. На каждом барельефе Геракл, принимая самые выгодные позы для демонстрации зрителю своего мощного тела, словно бы играючи совершает 5 из своих 12 подвигов. Убивает немейского льва, лернейскую гидру, эриманфского вепря, киренейскую лань и стимфалийских птиц. Если вы уже забыли, что это за странный зоопарк, можно перечитать на досуге мифы Древней Греции. Мы же не будем сильно отклоняться от нашей темы. Известнейшая со времен античности статуя Геракла, которую копировали сотни раз и которую вы наверняка видели, если не в музеях, то, например, в парках, это так называемый Геракл Фарнезе, или же отдыхающий Геракл. Немолодой, явно уставший от нескончаемых подвигов мужчина, непринужденно облокотился на свою палицу, выставил для удобства и устойчивости левую ногу чуть вперед и о чем-то крепко задумался, опустив голову вниз. Пока он отдыхает и размышляет, мы можем восхититься его потрясающим атлетическим телом, которому даже сегодня позавидовали бы многие представители сильного пола, и задаться вопросом о происхождении очередной фамилии – Фарнезе. Все дело, как это часто происходит с художественными шедеврами, в имени их владельца – первого или самого знаменитого. В случае с отдыхающим Гераклом это было влиятельное итальянское семейство – Фарнезе, в чьем римском дворце статуя и хранилась. Древнегреческие – рабочий и колхозница. Настоящими героями, заслуживающими идеального изображения нагишом, у греков могли быть не только атлеты и персонажи мифов, но даже убийцы. Что сейчас нам кажется шуткой за гранью приличий. Однако дело ведь только в том, кого убивать. В данном случае – тиранов. Что для Древней Греции, родины демократии, вопрос более чем серьезный. Двух юношей, тираноборцев, памятник которым был поставлен на главной площади Афин, где никогда еще не ставились памятники смертным, звали Гармодий и Аристогетон. В них мы узнаем будущую статую рабочей колхозницы. Эта скульптура действительно была вдохновлена нашими знакомыми тираноборцами. Убийство они осуществили из личных побуждений, не в рамках борьбы за свободу Родины, но цепочка событий вскоре после совершенного ими преступления привела к установлению первой в мире демократии – Афинской. Неудивительно, что для греков они, заплатившие своими жизнями за содеянное, стали буревестниками революции, первыми ласточками грандиозных перемен, чью память люди чтили не один век. Подобное отношение к героям не могло не повлиять на манеру их изображения. Мы видим крепкие, сильные, красивые, мускулистые тела в активных, полных движения, наступательных позах. Даже страдать, и то нагишом. Кстати, вы обратите внимание на то, какие бесстрастные лица и чаще всего полные покоя позы у всех богов, героев и атлетов. Если первым и вторым они, в общем-то, положены по праву, то уж вряд ли можно бороться или метать диск с таким отрешенным видом и в такой картинной позе. Не сразу, постепенно, греки научатся передавать мужские эмоции не только через мимику, но и через обнаженное тело. Ярчайший тому пример – другая очень известная статуя – Лаокоон и его сыновья. Еще не заметив обвившихся вокруг мужчины змей, мы уже понимаем, что он страдает. Ему больно, ужасно больно. Лицо искажено гримасой, спина выгнулась, живот втянулся. Все мышцы обнаженного тела драматично вздулись от напряжения и в бесплодных попытках несчастного освободиться от этой пытки. Кто же тут так мучается и почему голышом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вспомнить самую знаменитую войну древности – Троянскую. Наверняка вы читали в детстве греческие мифы о ней или смотрели фильм «Троя» с Брэдом Питтом в главной роли. Один из финальных эпизодов той войны – история о троянском коне, огромной деревянной статуе, которую греки, якобы сняв осаду с Трои и уйдя во свояси, оставили под ее стенами. Внутри коня спрятался отряд вооруженных воинов, ждавших, что троянцы втащат прощальный подарок противника в город, и тут уж греки не растеряются. Так и случилось. Но был среди троянцев один здравомыслящий человек, который пытался отговорить земляков от такого безрассудного поступка. Да, именно терзаемый змеями мужчина Лаокоон, жрец и прорицатель. Он не поверил в искренность подарка и в гневе даже метнул в него копье. Тогда-то богиня Афина, защищавшая греков в той войне, наслала на Лаокоона страшных змей, которые и убили его, дабы победе греков суждено было свершиться. Но почему же троянский жрец полностью раздет? Человеку его статуса совсем не подобает появляться на публике в таком виде, хоть в печали, хоть в радости. К тому же, из сочинений древних авторов известно, какие одеяния носили жрецы. Почему бы художнику не изобразить все более-менее достоверно? Вероятно, как раз потому, что экспрессия обнаженного тела гораздо ярче. Нагота героя не только помогает скульптору передать всю гамму переживаемых Лаокоонам страданий, но и нам, зрителям, прочувствовать их. Раздеваем простых смертных женщин. Мужчин обсудили. Что с женщинами? Повторюсь, античный художник разденет женщин не сразу и не всех. Случится это не раньше 5 века до нашей эры, когда древнегреческое искусство вступит в период своего наивысшего расцвета. Кто же будет первой обнаженной моделью? Конечно, не богини, а буквально простые смертные. Например, на дне килика, широкой и плоской чаши для вина, изображена обнаженная участница пира. Приличные женщины, жены, матери, дочери, Древней Греции не допускались на алкогольные вечеринки, которые, кстати, звались симпосиями. Слышите тут будущий серьезный симпозиум, да? А вот гетеры, женщины с пониженной социальной ответственностью, были их желанными гостьями. Не нужно путать гетеру с проституткой. Гетера — и музыкантша, и танцовщица, и интересный умный собеседник, и компаньон в играх, и сексуальный партнер при ее желании. Это скорее свободная женщина, которая может зарабатывать на жизнь своими талантами, а может и принимать богатые подарки от поклонников и почитателей. Гетера не стесняется возлежать на симпосии, а они проходили полулежа, полностью обнаженной. У нее в руке сосуд, но держит она его как-то слишком неудобно для того, чтобы из него пить, потому что пить она и не собирается. Она играет в очень популярную на греческих вечеринках игру «кот-тап». Это такое своеобразное состязание на меткость, основной смысл которого сводился к тому, чтобы попасть остатками вина в сосуде точно в обозначенную цель. Странноватое развлечение, конечно, если задуматься, но для подвыпившей компании в самый раз. Добропорядочные матроны развлекались отдельно от мужчин и одетыми. Это можно увидеть на росписи кратера. Сосуды для смешивания вина с водой. Сидящая дама играет на лире, популярном у греческих женщин музыкальном инструменте, а две ее приятельницы внимательно и задумчиво слушают, явно наслаждаясь волшебной мелодией. Их длинные одеяния тщательно скрывают подробности фигур, размеры, форму груди, ширину бедер, оставляя открытыми только руки. Полуобнажены могут быть спортсменки. Да, женщины, точнее молодые девушки, тоже участвовали в спортивных состязаниях. Как сообщает нам древний автор, их одежда состояла из подпоясанного выше талии короткого хитона, открывающего ноги, правое плечо и грудь. Обнажены могут быть и женские персонажи греческих мифов, как, например, несчастная, умирающая от поразившей ее в спину стрелы Необа. Преступление Необы состояло в том, что она, будучи необыкновенно плодовитой, разные древние авторы приписывают ей до 20 дочерей и сыновей, решила похвалиться этим перед подругой, матерью знаменитых богов-охотников Артемиды и Аполлона. Такое необдуманное высокомерие погубило и детей Необы, и ее саму. Редкая подлинная греческая мраморная скульптура представляет слабеющую умирающую Необу, опустившуюся на одно колено и закинувшую руки за спину в бессильной попытке вытащить пущенную богами стрелу. Вероятно, длинные одежды Необы были закреплены только на одном плече, отчего и соскользнули в момент ее резкого движения вниз, предоставив скульптору возможность передать изгибы обнаженного женского тела, прекрасного даже в момент смерти. Богини на конкурсе мокрых футболок. Богинь художники какое-то время еще продолжат изображать в одеждах, но толку от них часто будет чуть, примерно как на конкурсе мокрых футболок. Одно из самых ранних дошедших до нас изображений полуобнаженной фигуры богини у греков — это сцена рождения Афродиты. Она словно бы поднимается из морской пучины, опираясь на двух помогающих ей служанок или жриц, которые придерживают некую завесу, прикрывая от нескромных взглядов ее прекрасное тело. И оно вовсе не обнажено, как кажется сначала, а плотно облеплено тонким, по всей видимости, мокрым одеянием, которое прекрасно позволяет нам рассмотреть не только упругую грудь Афродиты, но и ее замечательно плоский живот с впалым пупком. А вот другая богиня изображена в похожей манере — Ника, развязывающая сандалию. Она как-то очень по-человечески изогнулась, чтобы снять обувь перед входом в святилище, и все ее одежды повторили изгибы ее тела. А на богине не только тонкий хитон, соскользнувший с правого плеча, но и более плотный гематий, длинный унисекс-плащ, в который при желании можно завернуться с головой, одеяние для торжественных собраний, праздников и шествий. Из-под длинного, собранного в многочисленные складки гематия Ники, выглядывает подол хитона. Тем не менее, подробности телосложения богини прекрасно читаются даже сквозь двойной покров ткани. Мы видим ее крепкую грудь, складочку на животе, внушительные бедра. Первая раздетая Афродита. Последние покровы были сброшены с дам скульптором Проксителем, которому выпала честь впервые полностью раздеть богиню. Его Афродита Кницкая стала самой известной статуей античности и, не дойдя до наших дней в подлиннике, сохранилась в изображении на монетах во множестве копий и повторений. Эта история заслуживает подробного рассказа. Как сообщают нам древние авторы, получив заказ на создание статуи богини любви и красоты Афродиты от жителей греческого острова Кос, афинский скульптор Прокситель так разошелся, что сделал целых две – обнаженную и одетую – и предоставил заказчику право выбора без дополнительной наценки за божественную наготу. Косцы пошли по проторенной дорожке и взяли богиню одетую. Их можно понять. Вдруг какие кары воспоследуют от Афродиты за такое неуважение к ней? Тогда обнаженную Афродиту купили провинциалы, жители полуострова Книд, греческой колонии на территории нынешней Турции. Они и сами не ожидали, что их торговый порт мгновенно станет центром туризма. Желающие полюбоваться Афродитой Книдской готовы были ехать практически на край тогдашнего света. Богиня стояла в маленьком храме, куда вели две двери. За дополнительную плату служитель храма открывал заднюю дверь и перед восхищенной, платежеспособной публикой открывался невиданный доселе в цивилизованном мире вид на божественную женскую красоту того места, где спина уже теряет свое благородное название, а о ногах говорить еще рано. Всеобщий восторг был так велик, что один правитель якобы даже хотел забрать ее у жителей Книда, пообещав им взамен погасить все долги, но те не согласились. И их тоже можно понять. В эту скульптуру влюблялись, ей посвящали стихи. Зачем же Афродита обнажена? Скульптор оправдал наготу богини сюжетом. Она только что сняла одежды и еще держит их в левой руке, поскольку собирается войти в бассейн для омовений. Вот и сосуд с водой, гидрия, уже стоит у ее ног. Но злые языки утверждали, что Пракситель не сдержался и изобразил под видом Афродиты свою возлюбленную, Гетеру Фрину, общепризнанную обладательницу идеальной фигуры. Это, конечно, было самым настоящим кощунством. Фрина, странно, что не Пракситель, попала под суд. Ситуация становилась очень серьезной, так как речи адвоката не убеждали судей в ее невиновности. Тогда он просто сдернул с Фрины все одежды, предоставив ее красоте возможность говорить самой за себя. Гетера была оправдана. Ведь, как мы помним, прекрасное тело, по мнению греков, содержит в себе прекрасную же, неспособную на преступление, душу. Какова же была идеальная женская фигура в эпоху античности? Гармоничная. Небольшая крепкая грудь, выраженная и вовсе не осиная талия, круглые ягодицы, бедра в наличии, стройные, не от ушей, ноги. Богиня явно не изматывала себя диетами, но не забывала, без фанатизма, и о спорте. Добавлю ко всему сказанному еще и тот факт, что мраморная Афродита Праксителя была раскрашена, как и все античные статуи, в естественные цвета и покрыта тонким слоем воска, поэтому даже могла казаться живой, прекрасной женщиной с небольшого расстояния. Неудивительно, что с Афродиты Кницкой начинается триумф обнаженного женского тела в искусстве. Нагим мужчинам больше не удастся превзойти эту полную гармонию и красоту, нежность, грацию, томность, изящество и даже скромные и полные достоинства жест правой руки. Они, возможно, прекрасный изгиб бедро, талия, спина. Он был найден Праксителем именно в женском теле за счет хиазма. Надеюсь, вы еще помните, что это такое, и никогда уже не потеряет своей актуальности. Этой статуей языческой богини продолжали восхищаться даже христианские правители. Ее образом вдохновлялись мастера всех последующих эпох, в чем мы еще не раз убедимся. Итак, с легкой руки Праксителя революционная идея изображать богиню красоты обнаженной ушла, что называется, в народ. Появились разные типы Афродит, которые сегодня больше известны под римским именем Венер. Прекрасно задая богиня. На одной из них мне бы хотелось задержаться подробнее, а именно на Венере Калипиге. Ее прозвище раньше стыдливо переводили как «прекраснобедрая», но если уж быть до конца откровенными, то она скорее «прекраснозадая», дословно «обладающая прекрасными ягодицами». Действительно, она изогнулась в попытке рассмотреть самую замечательную, судя по всему, часть своего тела. Ради бедер-то так выворачиваться не нужно. Венера даже поднимает свое одеяние, почти скрываясь под ним, ради обнажения снизу. А раньше у греков было наоборот, помните? Конечно, подобное странное изображение имеет в основе объяснение в виде легенды, как это зачастую бывает у греков. Античные авторы рассказывают о двух сестрах, поспоривших, у кого из них часть тела пониже спины красивее. В качестве третейского судьи они пригласили первого попавшегося прохожего юношу. Он присудил победу старшей, мгновенно влюбившись в нее. А его младший брат, которого призвали к ответу на тот же вопрос позднее, соответственно, выбрал младшую. Сыграли две красивые и выгодные для обладательниц прекрасных ягодиц в финансовом отношении свадьбы. Сестер якобы прозвали «калиппигами». А потом, видимо, в благодарность за обретенное через эту самую часть тела женское счастье, они поставили храм Афродите, подарив ей свое же прозвище. Да. Игривая статуя Афродиты многократно копировалась и сводила с ума поклонников даже в XIX веке. Ее держали в отдельном зале музея, стараясь не допускать восторженных фанатов слишком близко. И все равно, как гласят музейные легенды, на той самой части божественного мраморного тела периодически виднелись следы поцелуев. Развратный сатир. И все же, даже раздевшись, женские образы в греческом искусстве остались более целомудренными и скромными, чем мужские. Вспомните отдыхающего сатира, лесного божества из свиты бога виноделия Диониса. Обычно этот проказник проводит время в разврате, пьянстве и разного рода хулиганстве. Но он спит, вероятно, после очередной пирушки, раскинув ноги совершенно неприличным даже для древнего грека образом. Конечно, это скорее юмористическая статуя, а не восхваление героя или атлета. Но заметим, что подобные скульптуры могли открыто выставляться в храмах Диониса или иных местах, связанных с его культом, а не стыдливо прятаться в частных коллекциях искушенных и пожелавших остаться анонимными ценителей. Современное музейное название статуи «Фавн Берберине» связано с римским наименованием сатиров «Фавны» и знаменитым итальянским семейством ее владельцев. Целомудренные римляне. Творцы Древнего Рима хоть и станут активно копировать произведения искусства греческого, будучи сраженными его совершенной красотой, но герои, собственно, римских памятников не достигнут такой степени телесной свободы и одновременно благородства, как упомянутые сатир или афродиты, например. Римский художник будет повторять в мраморе все эти идеальные образы греческих богов и атлетов, но для себя, самостоятельно, будет создавать скорее портреты реальных римлян. И обнаженного своего, так сказать, национального тела вокруг гражданина Римской республики, а потом и империи, будет гораздо меньше, чем вокруг жителя греческого полиса. Думаю, римлян даже немного шокировали тамошние вечно голые персонажи на каждом перекрестке. Расцвет древнеримского искусства пришелся на первые два века новой эры и был отмечен не только скульптурными, но и мозаичными шедеврами, а также фресками, которых мы почти не находим у греков. Например, помпейскими. Знаменитые Помпеи. Это город неподалеку от Неаполя, разрушенный мощнейшим извержением Везувия, но сохранивший под толстым слоем вулканического пепла прекрасные образцы каменной живописи и росписи по штукатурке. Например, на так называемой «Вилле Мистерий» в Помпеях сохранился целый настенный роман в картинах, рассказывающий об обряде, который необходимо пройти человеку для посвящения в тайны некого культа. Среди участников ритуальных действий не только люди, но и божества. Одна из сцен изображает только что побитую кнутом полуобнаженную женщину, чьи раны уже обрабатывает другая дама, а рядом танцует третья, уже совершенно нагая. Обнаженная натура присутствует в римских росписях, но в гораздо более скромном варианте, чем могло бы быть у греков. Согласитесь, Такими же чувственными, какими были греческие мраморные статуи, этих леди не назовешь. Ну хорошо, это какие-то неизвестные дамы, имеют полное право быть любыми. Другая помпейская фреска, на этот раз с похищаемой Зевсом в образе быка-красавицы Европой, царской дочерью и будущей матерью царей. Она настолько хороша собой, что привлекла внимание самого верховного бога-олимпийца. Однако римляне об этом словно забыли. Да, частично обнажили ее, но изгибом талии и поднятой руки не придали той томной прелести, какой ждет от них знакомый с греческим искусством зритель. И сама богиня любви и красоты, прекрасная Венера, в исполнении помпейских мастеров выглядит не уродливой, конечно, но какой-то уж больно холодной и не внушает желания любоваться ее наготой. Римские художники других эпох и мест тоже не очень-то старались возбудить восторги зрителей от созерцания женского обнаженного и полуобнаженного тела. Они все почти как девушки в бикини, но чем не современный пляжный волейбол в открытых купальниках? Мы не знаем, кто эти спортсменки. Богаты ли они или относятся к самым низам римского общества? У них здоровые, сильные, подтянутые тела, что называется мышцы и мускулы, но совершенно нет той женственной притягательности, что пленяет зрителя в греческих образах. «Стань богом, чтобы стать голым». С римскими обнаженными мужчинами все иначе. С одной стороны, они очень не любят раздеваться публично. Герои, военачальники, императоры предпочитают сохраниться в веках одетыми. Как на рельефе, который был частью установленного в общественном месте памятника, где изображены прибывший в Рим император, мужчина постарше справа, и приветствующие его юноши. Первый, возможно, его сын, а второй – обобщенный образ римского народа. Ни намека на обнажение, наоборот. Одеяние римлян тоже представляло собой драпировки, как и у греков, но с небольшими отличиями. Основным повседневным и праздничным костюмом римского гражданина, его гордостью и символом свободного человека была тога. Это большой, до 6 метров в длину, овальный кусок тонкой бесшовной шерстяной или льняной ткани, который нужно было степенно и красиво носить, обернув вокруг собственного тела и закрепив без помощи застежек так, чтобы одна рука оставалась открытой. Конечно, самостоятельно эффектно завернуться в такую простыню невозможно. Тут нужен раб или, на худой конец, жена. Ведь главное в ношении тоги – ее складки. Они должны быть сложными, разнонаправленными, лежать эффектно и четко. Не только императору, но и каждому добропорядочному римлянину негоже обнажаться публично. Другое дело – рабы, слуги, гладиаторы, спортсмены. И снова римский художник уступает греческому в создании идеального гармоничного тела атлета согласно канону. Зато выигрывает у него в реализме созданных образов. Единственная возможность для свободного и уважаемого римского гражданина быть изображенным нагишом – это, не смейтесь, стать богом. Культ обожествления правителей, и не только, был довольно распространенным делом в древности. В Египте, например, фараон считался наместником бога на земле, а молодой амбициозный Александр Македонский объявил себя богом сам, без посторонней помощи. Римляне в этом вопросе тоже не сплоховали. Все аристократы вели свою родословную от какого-нибудь божества. А когда народ с триумфом встречал очередного полководца-победителя, то ликующие толпы воспринимали его не как человека, а как самого царя богов и людей Юпитера. Отсюда остается уже один шаг до обожествления и ныне здравствующих правителей. Первым на очереди стал, как несложно догадаться, Юлий Цезарь. И понеслось. Правда, император Клавдий, при котором Рим наконец-то завоевал Британию, был обожествлен только после смерти, но это уже детали. Будучи изображенным в образе Юпитера, Клавдий еще не совсем обнажен. Длинный плащ, множеством красивых складок ложится на его бедра и свешивается с левого плеча. Мощный торс, гармоничное телосложение, естественная поза заставляют вспомнить идеальные статуи греческих атлетов, а голова – забыть о них. Ибо тут римляне стараются передать, как они это любят, портретные черты реального императора. Представьте-ка на минуточку любого современного политика, запечатленного таким образом. Не можете? А римляне относились к таким вещам очень серьезно. И даже если обожествленный император представал перед подданными вовсе обнаженным, то никаких шуток по этому поводу римляне себе не позволяли и воспринимали подобную наготу как должное. Вспомните императора Трибониана Галла, далеко не столь славного, как Юлий Цезарь, но все же вошедшего в божественный статус после смерти. Он огромен, почти 2,5 метра ростом и абсолютно наг, если не считать сандаликов, подобные мы носим и сегодня, называя римскими, и легкой накидочки через плечо, и совершенно не стесняется этого. А ведь император, что называется, далеко не Аполлон. Мужчина в возрасте, с утраченной талией и наметившимся животиком, но еще явно в хорошей физической форме. Можно ли в этом случае говорить о полном портретном сходстве модели с воплощением? Или императорскому телу все же польстили? Кстати, это редкий пример римской бронзовой статуи среди множества мраморных, которая к тому же побывала в России. Когда-то Трибониан Галл жил в Петербурге, являясь частью художественной коллекции богатого и знаменитого семейства Демидовых. Но следующие владельцы увезли нецеломудренную скульптуру за границу, и в итоге она попала в музей Метрополитен вместо Эрмитажа. Если вы не император, то стать богом и заиметь обнаженный памятник самому себе вам, конечно, намного сложнее. Нужны действительно выдающиеся заслуги. Объединенные под именем античности Древняя Греция и Древний Рим все же по-разному относились к наготе, сходясь, однако, в том, что она целиком и полностью красива. Греки математически вычислили наиболее гармоничные для нашего восприятия пропорции человеческого тела и стали создавать идеальные образы, зачастую игнорируя или приукрашивая реальность. Римляне не смогли устоять перед таким восхитительным торжеством единства науки и искусства и, вдохновившись опытом античных коллег, перевозили к себе и копировали творения греческих мастеров. Но собственных моделей предпочитали раздевать только в крайних случаях, например, обожествление, делая возможность раздеться привилегией. Вот почему античность так любит изображать обнаженных людей. Потому что считает их божественно прекрасными, самыми прекрасными из всего, что есть в этом мире. Древнегреческое и древнеримское искусство воспринимает тело человека цельным, не видя в нем ничего неприличного и постыдного, что изменится уже очень скоро, буквально в последующую эпоху. Увы, нам и сегодня не дано относиться к наготе так, как когда-то римляне или греки.